Глава 9. У журналиста. Номера Лены Райской я не нашел. Пришлось звонить в редакцию. «Газета «Мистические тайны Петрограда»» — послышался в трубке неприветливый женский голос. Голос был с хрипотцой, отчего-то мне представила женщина лет 60, которая сейчас сидит в приемной редакции, курит папиросу и разговаривает со мной по телефону, не выпуская изо рта мундштука. «Добрый вечер», — начал я, жалея, что Арины Родионовны нет сейчас рядом. «Я хотел бы поговорить с Леной Райской». «А она вам зачем?» — насторожилась женщина. «Я адвокат», — начал было я, но собеседница меня перебила. «А опять кто-то в суд подать решил?» — хрипло рассмеялась она, враз растеряв остатки вежливости. «Поздравляю, мальчик, такое себе ты получил дело. С нашей газетенки взять нечего. Даже если выиграешь, максимум, что мы сможем, это принести извинения на странице газеты». Между статьями о том, как пьяный мужик спохабничал с русалкой, которая наутро самом оказалась, и историей про то, как получаются оборотни и вампиры. «Увы, но дела против вашей газеты у меня в производстве нет», — вздохнул я. «Хочу признаться, почитать про оборотни и вампиров было бы очень интересно. Меня зовут Павел Филиппович Чехов, и я хотел бы поговорить с Леной по поводу пары ее старых статей». В динамике повисло недолгое молчание, а затем секретарь осторожно уточнила. «Адвокат Чехов? Уж не тот ли адвокат, который оживил труп и притащил ее в жандармерию, чтобы мертвячка показания дала?» «Он самый», — подтвердил я. «Прошу прощения, любезный Павел Филиппович». Голос секретаря мигом потерял хамские нотки. И мне показалось, что извинения были принесены искренне с уважением. «Ничего страшного», — ответил я. «У всех бывают срывы, особенно в конце долгого рабочего дня. Так вы можете дать мне номер Лены?» «Минут, Павел Филиппович», — произнесла женщина и положила трубку на стол. В динамике послышались далекие звуки шелеста перелистываемых страниц, а затем секретарь подняла трубку и произнесла: «Записывайте». Я открыл блокнот и взял ручку. Принялся быстро записывать цифры, которые диктовала мне секретарь. «Большое спасибо», — поблагодарил я секретаря после того, как женщина повторно продиктовала номер. «Обращайтесь, Павел Филиппович, мы всегда вам рады», — вежливо ответила дама и положила трубку. Я же посмотрел на цифры в блокноте и хотел был набрать номер, но в этот момент телефон зазвонил. На экране высветился контакт Беловой. Я усмехнулся, покачал головой. Быстро же она нашла информацию. Нажал на кнопку приема вызова. «У аппарата?» «Не пойму, Чехов, зачем тебе сдался этот Попов?» — послышался в динамике голос Алисы. «Нужен по одному старому делу», — уклончиво ответил я, не вдаваясь в подробности. «Ладно, записывай. Или запоминай. Петр Попов освободился с каторги, продал все оставшееся имущество в городе и поступил послушником в монастырь Святого Луки, что в Петроградском княжестве». «Большое спасибо», — поблагодарил я девушку. «Я свою часть уговора выполнила», — напомнила та. «Твоя очередь». «Одну секунду», — я полистал блокнот в поисках записанных имен. «Ага, вот они, записывай». Быстро продиктовав данные пропавших женщин, забыв про первую жертву маньяка, поскольку с Петром не хотелось пообщаться раньше, чем до него доберется Иванов. А то, что он понесется к бывшему каторжанину, я не сомневался. Потому что после разговора с жандармом монах Попов может замкнуться в себе, и разговорить его не получится даже при помощи волшебных способностей Арины Родионовны. «Откуда узнал?» — уточнила девушка. «Там уже нет», — попытался отшутиться я. «Ты можешь проверить их всех и найти совпадение». «Ну, спасибо», — произнесла Алиса, и в этот момент из динамика послышался далекий крик. И девушка быстро добавила: «Все, явился один нехороший человек, о котором ты знаешь. Мне пора, увидимся». Она поспешно сбросила вызов, и я положил телефон на стол. Сегодня Белова, возможно, вытащит счастливый билет. Только для начала ей нужно найти папки с делами, и потом подать информацию так, будто она все сопоставила, и эти дела могут подойти. «Надеюсь, она именно так и поступит», — пробормотал я и посмотрел на часы. «Можно позвонить Райской и попробовать поговорить с ней». Я снова взялся за телефон и набрал номер журналистки. Девушка ответила почти сразу. «Слушаю вас, Павел Филиппович». «Вы провидица?» — уточнил я, скорее для того, чтобы поддержать разговор. Она рассмеялась. «Почти, мастер Чехов. Секретарь нашей газеты позвонила только что и предупредила, что меня ищет адвокат-некромант. Очень хочет со мной поговорить». «Она не обманула», — честно ответил я. «Вот как?» «И о чем же вы хотели побеседовать с журналисткой бульварной газеты, которая пишет про домовых и прочую нечисть, живущую рядом с людьми?» «Хотел бы обсудить все с вами при личной встрече, если вы, конечно, не заняты». «Когда?» — живо заинтересовалась Райская. «Сегодня, скажем», — я взглянул на часы, — «скажем, через час в кафе у журналиста». «Хороший выбор», — оценила собеседница. «Очень символично. Буду там вовремя. Очень уж мне хочется познакомиться с настоящей легендой городской адвокатуры». Она отбилась, а я довольно улыбнулся. «Может быть, сегодня мне удастся узнать о мертвых невестах побольше?» Я открыл список контактов и нашел номер Фомы. Но, немного подумав, решил не беспокоить слугу. Кафе не так далеко, можно и прогуляться. Несмотря на вечер, свободных столов в заведении хватало. Я занял один из них, располагающийся на открытой террасе, и предупредил распорядителя, что ко мне должна прибыть спутница. Девушка кивнула и пообещала проводить гостю к моему столу. Развернулась и направилась к входу, а ко мне подошла официантка и с улыбкой положила передо мной меню. «Спасибо», — поблагодарил я. «Позовите меня, когда будете готовы сделать заказ», — ответила она и исчезла, будто ее и не было. Я же открыл меню и с грустью вспомнил, что дома меня ждет вкусный ужин, приготовленный Иришкой. Поэтому решил заказать салат и чай. Готовили здесь, конечно, хорошо, но даже местная еда не шла ни в какое сравнение с теми блюдами, которые старательно создавала наша кухарка. «Мастер Чехов?» Звонкий женский голос вырвал меня из раздумий. Я отвлекся от изучения меню и взглянул на стоявшую напротив девушку лет 20. «Он самый», — ответил я и указал на кресло. «Присаживайтесь». Райская была невысокой, изящной девушкой с копной волнистых темных волос, собранных в высокий хвост. Лицо журналистки было свежим, без следов косметики. Небольшой вздернутый носик с россыпью веснушек придавал ее облику задорный вид. Глаза за стеклами изящных очков казались большими и выразительными. Губы скривились в ироничной улыбке. Девушка была одета в спортивный костюм яркого желтого цвета и короткую черную курточку. На ногах у нее были ботинки на толстой подошве. «Признаться, я думала, вы будете немного старше», — растерянно ответила Райская, занимая место за столом напротив меня. Я лишь развел руками. «Простите, что не оправдал ваших надежд». «Нет, но в городе о вас слагают легенды. Адвокат-некромант, у которого нет ни одного проигранного дела. А вы, судя по всему, вчерашний выпускник юридического лицея». Я усмехнулся и ответил. «В нашей семье два поколения юристов, так что право я начал познавать сразу после того, как научился читать. В доме отца только и говорили, что про уголовные дела и криминалистику. А в особняке бабушки про остальные своды законов. Так что уже к лицею у меня была вполне приличная подготовка». Девушка взглянула на меня с интересом. «Теперь понятно, откуда у вас такие умения?» – протянула она. «Позвольте уточнить, зачем вам понадобилась журналистка бульварной газеты?» Разговор пришлось ненадолго прервать, потому что к нашему столу подошла официантка и положила перед Леной меню. Вопросительно посмотрела на меня. Я попросил. «Летний салат и чай леса Сибирь, пожалуйста». Официантка кивнула, записала заказ в блокнот и исчезла. Журналистка же оторвалась от изучения меню и уточнила. «Вы на диете, Павел Филиппович? Или стеснены в средствах? Если вы забыли портмоне в другом костюме, то я могу угостить вас жарким. Тут его отлично готовят». «Нет, просто дома меня уже ждет ужин», — ответил я, оценив шутку. Девушка хитро прищурилась, открыла было рот, чтобы что-то сказать, но в последний момент передумала. Просто улыбнулась и, склонив голову, с интересом уточнила. «Так все же. Зачем вы искали встречи с журналисткой «Желтой газетенки»?» «Не прибедняйтесь. Читал ваши статьи про пропавших актрис», — ответил я. «Вы очень интересно пишете». На щеках Лены проступил легкий румянец. «Благодарю. Я заметил, что ногти у моей новой знакомой были короткими, без следов лака. На указательном пальце виднелось толстое серебряное кольцо в форме пера, обвивающего фалангу. Где-то далеко мелькнула молния, а затем раздался раскатистый гром. «Будет дождь», — заметила девушка. «Возможности тут достаточно велика», — кивнул я. «Но я хотел обсудить с вами непогоду. Подскажите, как вам удалось собрать все данные про убитых и пропавших актрис?» «Ничего сверхъестественного», — Лена пожала плечами. «Знакомые в жандармерии всегда могут поделиться информацией за небольшую коллекцию портретов мертвых императоров». «Почему вы собрали жертв в одну связку? Ведь кроме них наверняка пропадали другие актрисы». «У меня фотографическая память», — охотно пояснила девушка. «Все пропавшие практически одинаковые на вид. Если совместить снимки их лиц, то они совпадут едва ли не полностью. Фигуры немного отличаются, это правда, но все вполне объяснимо». «Да, конечно. В разные годы в моду входил то худоба, то большая грудь, то объемная попа, и девушки соответствовали стандартам красоты». При этих словах Лена поморщилась. «Осуждаете эти самые стандарты?» — догадался я. «Лучше бы в моде была образованность и высокий интеллект», — ответила она и отвлеклась на подошедшую официантку. «Мне жаркое, ржаные сухарики с хреном и луковый салат». Я решил не комментировать выбор девушки, так как не собирался вступать с ней в спор. Она показалась мне интересной и достаточно милой, и еще от нее пахло корицей. «Почему именно расследование?» «Мне нравится собирать информацию. Приятно для разнообразия ощущать себя сыщиком из романов начала века. Правда, все приходится сводить к потустороннему, иначе главный редактор не пропустит материал. Увы, такова специфика нашей газеты». «А почему вы не смените издание?» – удивился я. Девушка невесело усмехнулась. «Например, в «Имперские ведомости», «Промышленник» или «Преступную империю». «Отличное издание», — согласился я. «С вашей подачей материала вы смогли бы там проявить свой талант в полной мере». «Увы, Павел Филиппович, но там не нужна журналистка без благородного происхождения, которая несколько лет писала про барабашек, домовых и русалок. Немного не тот профиль, хотя я не жалуюсь. В нашем издании неплохо платят». «Ваша статья про актрис наверняка бы их заинтересовала», — не согласился я, но девушка не ответила. Она лишь пожала плечами и покосилась на расположившуюся по соседству парочку. Юная девица хихикала над шутками своего парня и казалась очень довольной. Мне вдруг подумалось, что такая яркая девушка, как Лена Райская, вполне могла иметь парня, и странно, что она так легко согласилась пересечься со мной вечером в кафе. Но я сменил тему. «Вы же слышали про убийство Дианы?» «В котором обвиняют мастера Пожарского?» — уточнила девушка, возвращая мне свое внимание. «Об этом слышал каждый человек моей профессии, Павел Филиппович». «После вашей статьи про Катерину Попову я не уверен, что девушку убил Пожарский». «Я считаю так же», — согласилась девушка и прямо спросила. «Вам тоже кажется, что все это дело рук одного человека?» «Да», — ответил я. «Поэтому я и хотел бы поговорить с вами о тех шести актрисах, о которых вы писали в своей статье». Лена задумалась на пару мгновений. Потом сказала. «Да ничего особенного. У всех актрис был какой-то тайный поклонник, но никто из друзей девушек ничего про него не знал, только в общих чертах. Некий мужчина из дворянской семьи, полностью подходящий под термин «принц на белом коне». «Интересно, почему девушки ничего и никому про него не рассказывали?» — задумчиво протянул я, — «даже подругам». «В творческих коллективах не принято распространяться о покровителях», — ответила Райская. «Дружба в этой профессии носит чисто условный характер. И особо болтливая барышня рискует тем, что кавалеры у нее могут попытаться увести. Поэтому про покровителей говорят только в общих чертах, чисто чтобы вызвать зависть. Но без особой конкретики. И уж тем более никто не станет показывать покровителя своим подругам и коллегам». «Интересно у них взаимоотношения». «Интереснее только в балете», — усмехнулась девушка. «Тогда пропавшие должны были похвастать подругам, чем занимается этот таинственный покровитель», — с робкой надеждой уточнил я. «Дворянин, который получил от отца хорошие инвестиции, просто живет на ренту», — ответила девушка. «Дворянин не на государевой службе», — уточнил я. «Да мало ли таких в империи», — спокойно произнесла Лена. «Числится консультантом в каком-нибудь ведомстве или коллегии, и все, правила соблюдены». «Это верно», — согласился я. «А актрисы не лукавили?» «Тогда бы все истории были разными», — ответила журналистка, — «а здесь они все совпадают». Я промолчал, а Райская продолжила. «Единственный человек, с которым мне так и не удалось поговорить, — это бывший муж Катерины Поповой. После освобождения с каторги он ушел в монастырь и ведет затворническую жизнь». «Интересно, почему?» «И это мне так и не удалось узнать». В кармане зазвонил телефон. На экране светился незнакомый номер. «У аппарата?» «Видимо, вы были правы, Павел Филиппович», — послышался в динамике голос Иванова. И, как мне показалось, жандарм был чем-то расстроен. «Нам удалось найти несколько архивных дел, связанных со старой мануфактурой. Все заявления о пропажах будут объединены в одно дело». «А что будет с Пожарским?» — осторожно уточнил я. Будет освобожден из-под ареста, но будет находиться под присмотром до тех пор, пока преступника не поймают. «Это ли не прекрасно?» — довольно прокомментировал я эту новость. «Благодарю за помощь следствию», — буркнул в трубку Иванов и нажал на отбой. Я же с довольным лицом убрал телефон в карман и уточнил у Райской. «Значит, вы не побеседовали с Поповым?» Девушка покачала головой и тут же поинтересовалась. «А вы хотите попробовать поговорить с ним?» Я задумался. «По сути, Пожарского выпустили за строго. Моя работа на этом закончена. Но оставалась еще Регина, которую, скорее всего, преследовал тот же самый маньяк. Да и мне было очень интересно узнать, кто же был тем самым убийцей невест. Поэтому я сказал «да, попытаюсь». В глазах моей собеседницы мелькнули огоньки интереса. «Возьмите меня с собой», — живо уточнила она. «Почему бы и нет», — ответил я, — «но, увы, не знаю, во сколько я освобожусь». «Ничего страшного. Просто позвоните мне за полчаса до того, как соберетесь, и я с радостью поработаю у вас водителем». «Вы умеете уговаривать, журналистка Лена Райская». Девушка не ответила, только загадочно улыбнулась. Я оплатил счет и направился домой. Оставалось надеяться, что сегодня я смогу выспаться. Уже во дворе меня застиг дождь, который потом всю ночь стучал по крыше и убаюкивал меня до самого утра.